Издательство «Эксмо». Тэффи Нот. Неспящая красавица. «Мама! Мама!» Девочка едва поспевала за матерью, которая упрямо тащила ее вперед, крепко вцепившись пальцами в тоненькое запястье. Голова кружилась, слезы бесконечным потоком лились по щекам. Было больно и ужасно обидно. «Мама, пожалуйста!» «Я не подслушивала! Я не хочу уходить! Пожалуйста!» От волнения слова в голове путались. Девочка кричала, но мать ее будто не слышала. Дернула с новой силой, отчего новенькие атласные туфельки зацепились о ковер, и она упала на колени. Платье было тоже совсем новым, из тонкого муслина и шифона, воздушное, словно пирожное. Только на кремовой юбке, рядом с атласным поясом, виднелись алые капли. Кровь? Когда она успела испачкаться? На указательном пальце наливалась новая капля. Во рту тоже появился неприятный солоноватый вкус, и язык сам потянулся к верхней губе, нащупывая болезненную ранку. «Идем». Мать снова дернула ее, но девочка уже не могла встать. Перед глазами кружили языки пламени, ослепляли. Вдруг среди этой пляски она увидела лицо дяди. Доброе, но почему-то очень печальное. Он говорил ей что-то. Она видела, как губы его шевелятся, он улыбается, но не могла расслышать ни слова. 1897 год. 20 лет спустя. Глава 1. Аркадий Петрович, Надя тяжело оперлась о широкий стол пристава. «Вы же лучше меня знаете, что туда магов надо, иначе на завтра у вас будут горы тел по улицам». «Надежда Ивановна». Пристав, мужчина средних лет, с уже наметившейся залысиной, наконец оторвался от бумаг на столе и поднял усталый взгляд на девушку. «Я понимаю, вам магия везде мерещится». На этих словах мужчина скривил такую выразительную гримасу, что Надя даже щеку изнутри прикусила, чтобы хотя бы внешне сохранить спокойное выражение. «Но вот у меня тут отчетик». Аркадий Петрович помахал листком перед Надиным носом, где говорится, что следов магической энергии у дома не обнаружено. Надя несколько раз видела своими глазами, что бывает с домами, в которых никто подолгу не живет. Неизвестно, то ли там домовые без хозяев дичают, то ли не до конца истребленная нечисть находит себе приют за холодными стенами, да только что бы то ни было, встречаться с этим ей не хотелось. Нечисть пряталась по темным углам, а питаться предпочитала теплой кровью. Бог миловал, лицом к лицу Надя с таким никогда не сталкивалась. Однако доводилось поутру видеть то, что осталось от бедолаг, что рискнули разделить крышу с одичавшей нечистью. «Рожки да ножки», как говорила нянюшка. «А в подвале они проверяли?» «Надежда Ивановна!» — повысил голос пристав. «Вам не кажется, что вы лезете уже совсем не в свое дело? Позвольте заметить, похоже, если в него не полезу я, то никто не полезет». «Надежда Ивановна, у вас когда поезд?» «Через 2 часа». «Вот и езжайте с Богом. Вас там ждет куриный мор и дознаватель из столицы. С ним и побеседуйте о магии. Все, голубушка, дайте поработать». Надя медленно сделала шаг назад от начальственного стола, вытянулась по струнке. «Разрешите идти?» — холодно спросила она. «Идите, идите!» — отмахнулся Аркадий Петрович, не заметив ее тона. Уже под нос себе пробурчал, когда подчиненная почти была за дверью. «Вот свалилась на мою голову барышня-крестьянка». Надя с силой грохнула дверью об косяк, борясь с неблагочестивой мыслью о том, что ей хотелось бы, чтобы между ним и дверью была чужая голова, и чуть не столкнулась с околоточным надзирателем. «Доброго утречка, Надежда Ивановна». «Доброго утра, Любовь Васильевна. Докладываться идете». Любовь Васильевна была крупной женщиной с громовым голосом, обветренным лицом и крайне проницательными глазами. Глядя на нее, Наде казалось, что так, пожалуй, выглядела Василиса Кожина. На их участке из барышень было только 2. Надя, прикомандированная к приставу, И Люба, дочь мещанина, которая своей энергией и трудолюбием смогла получить должность околоточного надзирателя. И хотя между ними была целая пропасть в происхождении и воспитании, они с Любой сразу нашли общий язык и общую беду. «Что-то вы такая смурная, Надежда Ивановна!» Опять с начальством ругались. Наде даже отвечать не пришлось. Люба и так все прочла по ее лицу. «Снова предлагал вам в гувернантки идти?» «Сегодня нет. Видать, еще никто плохих новостей не принес», — пробормотала Надя, отводя взгляд. «Надеть передник гувернантки — это еще один из мягких советов от Аркадия Петровича. Также из излюбленных было отправить Наденьку замуж, на учительские курсы или домой к матушке с батюшкой». На полицейских курсах она наслушалась такого о себе, своем предназначении, способностях и умениях, что на две жизни вперед хватит. Пристав не отставал, переняв от учителей на курсе предвзятое отношение к женщинам в полицейском кителе. Они с коллегой тепло распрощались, и Надя едва не бегом полетела к себе на квартиру. До поезда со всеми этими спорами и разговорами оставалось уже меньше 2 часов, а собраться раньше она никак не успевала. Одна мысль грела о скором празднике. Очень долго Надя отмечала Рождество в одиночестве, а то и вовсе на службе. Но в этом году ее к себе позвали подруги. У улыбчивой Танечки, знакомой Наде еще со Смольного, собиралась большая компания. Подружки по институту с мужьями, местное благородное общество, ожидались танцы и душевные разговоры у камина. Наде хотелось верить, что в кои-то веки она проведет праздники в приятном обществе, забыв и о странном доме, и об Аркадии Петровиче, и провались оно к чертям о догадцеве. Нелепейшее поручение свалилось, словно снег в июле за несколько дней до праздника. Мало этого непонятного мора в далекой деревне, так еще и в напарники отрядили не кого-нибудь, а ссыльного мага из столицы. Если со своими, с местными, еще худо-бедно можно было договориться, то столичные вызывали только неприязнь. Уж слишком хорошо Надя знала их магическую братью из сыскного. Щеголи, франты и ловеласы. Каких поискать? А тут еще и пристав разнес по всему отделению, что столичного мага сослали сюда якобы за дуэль со смертельным исходом, и не абы какую, а с использованием магии. Против обычного человека использовать магию — последнее, самое гнусное дело. Ту силу, что Господь послал волшебникам, чтобы защищать обычных людей, обратить против них. Худший грех и придумать сложно. Как врач, что свое искусство пускает во вред, или священник, что проповедует убийство. И в обществе такого человека ей предстоит провести несколько дней, работая над общим делом. Однако дома ее поджидала еще одна неприятность. «Надежда Ивановна, вам письмо». Из кухни показалась горничная с гербовой бумагой в руках. Надя сразу заметила печать, что немного светилась. На сургуче блестел герб — орел со щитом на груди, с орлом поменьше. Поэтому письмо Надя взяла кончиками пальцев, прекрасно зная, от кого оно и что содержит. «Надежда. Надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии и благополучии. Буду безмерно счастлива увидеть тебя дома к Новому году». Дочитывать формальное завершение записки Надя уже не стала. Сухо, лаконично, по делу. Так велась их переписка с матерью, когда касалась неуставных отношений. Каждый год мама слала ей короткие записки с приглашением на Новый год. Это был тот небольшой промежуток времени, который она могла выделить дочери между своими разъездами из зимнего по лучшим домам столицы с дружескими визитами и обратно. Каждый год Надя также коротко и сухо отвечала. «Нижайше прошу прощения, матушка, никак не могу. Служба». И никто из них не был в накладе. Потому что мать не хотела, чтобы непутевая дочь приезжала, а Надя, в свою очередь, не хотела ехать. Матушка никогда не была довольна Надей. В Смольном училась недостаточно хорошо, спина недостаточно прямая, и, конечно, самый страшный грех в ее глазах – магией не одарена. А уж когда Надя решила, что придворная служба не для нее, что сердце не лежит к балам и закулисным интригам, стало лишь хуже. Матушка никак не могла смириться с тем, что ее единственная дочь променяла платье и туфельки на форменный китель и узкие сапоги. И понять не могла, что Наде хотелось приносить настоящую пользу, а не видеть льстивые улыбки придворных изо дня в день. Потому избежала Надя на другой конец империи, чтобы не слушать, что она снова все делает не так. И с тех пор домой не рвалась. Она безжалостно изорвала письмо на мелкие кусочки. В этом году можно даже обойтись без ответного письма, сославшись на внезапный отъезд. Вещи пришлось собирать в спешке. Настасья охала и извинялась, совсем забыла, что хозяйка Де уже уезжает, поэтому Наде пришлось справляться самой. Она смотрела на небогатый гардероб, но мысли крутились вокруг пришедшего письма. С одной стороны, она понимала, что поступила правильно. Ничего хорошего, кроме очередного потока укоров и обвинений, она бы не услышала. С другой, и ей не хотелось этого признавать, по дому она все же скучала. Надя тяжело осела на скрипнувшую изогнутыми ножками софу, бессознательно сжимая в руках серую юбку. Тоска пробиралась глубже в сердце, лишала той решимости, с которой Надя изрывала письмо в клочья. Хорошо быть сильной, приносить ту самую пользу, когда рядом те, с кем можно показать и слабость, перестать держать крепкую оборону от всего мира. Мама всегда была такой, сколько Надя себя помнила. Строгой, требовательной, и маленькая Наденька постоянно пыталась заслужить ее одобрение, стать самой лучшей дочерью на свете, пока не поняла, что это невозможно. Зато отец, напротив, всегда был той крепостью, за которой Надя могла спрятаться от любых невзгод, будь то разбитая коленка или неуд по арифметике. Вот только батюшка был далеко, еще дальше от столицы, чем она. Они с матерью уж давно жили в разводе, и сначала отец с Надей виделись на каникулах, потом только на праздниках. А теперь все, что ей осталось, — длинные письма раза 3-4 в год. Надя смяла в пальцах серую ткань, чувствуя, как к горлу подступает колючий комок слез. Вот напасть. От оскорбительных шуточек и насмешничания она не плакала, а теперь... И перед самым-то поездом. Надя ахнула, подскакивая. Поезд! И все же она не опоздала. Влетела в вагон, едва не врезавшись в замешкавшегося проводника. Тот было хотел что-то сказать, но увидел погоны и передумал. «Ваше высокоблагородие, просим сюда, вас уже ожидаются». Надя распахнула дверцу купе. На диванчике с газетой в руках вальяжно раскинулся молодой мужчина. При звуке открывшейся двери он тут же поднял голову. Выглядел он, по ее мнению, как типичный фельдфебель из сыскного. Холёный, русые волосы с модным пробором на бок, костюм тройка с иголочки, блестит цепочка часов. Серые глаза смотрели насмешливо, а улыбка по-мальчишески искренняя, которая сглаживала чуть рисковатые черты лица, наверняка разбила не одно женское сердце. Надя передернула плечами. И не стыдно ему вот так улыбаться. Это после всего того, что он сотворил. Одно слово — маг.